Миша до знакомства с Люней никем и никогда не руководил, никем не командовал, никому не давал указаний и, как следствие, ни на кого не повышал голос. Миша часто спорил с друзьями и приятелями, много раз эти споры доходили до крика. Но ругать другого человека, заставлять другого человека что-то делать и говорить что-то по делу приказным тоном ему не приходилось. Но с Леней это вышло само собой как-то почти сразу. Еще Мишу часто сердило то, что Леня спокойно относился к его гневу и раздражению. Миша думал, что если бы на него самого кто-нибудь позволил так же кричать, ему указывать, как он это делал с Леней, то он, Миша, не выдержал бы, развернулся и ушел, да еще бы хлопнул дверью. Мише регулярно было стыдно за то, что он Леню ругал, одергивал, редко, а точнее, почти никогда не хвалил. Миша часто давал себе зарок больше на Леню не ругаться и держать себя в руках. Но как только он Леню видел или слышал, только Лене стоило что-нибудь нудно начать говорить, как Миша не выдерживал. Еще Мишу раздражало, что Леня лез к нему со всеми мелочами, потому что для него мелочей не существовало. Леня был склонен к панике, не принимал решений ни по каким вопросам, потому что считал, что в области решений он не силен, а еще Леня был занят работой все свое жизненное время, и его больше ничего не интересовало. Все это Мишу злило, а больше всего то, что Леня чаще всего оказывался прав, особенно в деталях и мелочах. Еще у Лени была особенность являться или звонить крайне не вовремя. Но остановить его было невозможно. Если Леня видел какую-то проблему в работе, то решение этой проблемы не терпело отлагательств. Леня врывался к Мише в кабинет с любыми вопросами и был неудержим. Миша с большим трудом отучил Леню от постоянных телефонных звонков в вечернее время, выходные дни или во время отпуска. Проблемы случались у Лени постоянно. Он их буквально выискивал откуда-то, но обычно бывал прав. Миша ругал Леню и постоянно удивлялся, зачем Леня занимается всем тем, чем занимается. Зачем он терпит постоянный Мишин гнев? Как он может жить одними только конкретными мелочами и деталями их работы? Не за зарплату же? Никакая зарплата не могла быть причиной такого даже не рвения, не преданности, скорее проникновения в рабочие задачи. Леня жил работой всецело. Миша рассердился и занервничал из-за Лениного звонка. Он прямо-таки видел, как Леня сидит там, возле его кабинета, посматривает на часы, ждет и держит в руках списочек всех проблем, которые накопились в Мишино отсутствие. Причем Леня сидит и знает, что по большинству проблем Миша будет на него сердиться и даже ругаться, но ждет. «Можно подумать, я часто опаздываю», — ворчал Миша, уже буквально подъезжая к офису. «Ну что же ему нужно-то от меня? Вот ведь тоже святей Папы Римского, деятель». Леня напомнил ему о той самой повседневности, о которой Миша и хотел забыть. Эта повседневность каким-то безумным и непостижимым для Миши образом наполняла жизнь Леонида ему одному понятным содержанием и даже страстью. Миша заранее сердился на Леню. «Нет, ну надо же», — думал Миша. «Я еще даже не опоздал, а он звонит. Да если бы даже опоздал, пожар у него. Ему больше всех надо, что ли? Надо будет его куда-нибудь в отпуск отправить. Что его жена вообще думает о его работе? Он дома, интересно, чем занимается? Ужас какой-то. Нет, надо его заставить куда-то поехать отдохнуть или полечиться. Только он же не болеет, зараза». Миша подумал последнее и сразу отругал себя за такую мысль. Болезни он Лене не желал. Он вообще не желал Лене ничего плохого. Он не мог себе представить, как без этого нудного, истеричного, зацикленного, зашоренного, неутомимого и скрупулезного Лени можно работать. Просто он его в тот момент не хотел видеть. Миша поднимался по ступеням в офис. Он в этом офисе работал уже несколько лет. Ему нравился его офис, ему нравилось приходить утром на работу раньше всех. Но в то утро он поднимался по лестнице и впервые подумал, что ему спешное шагание по лестнице утром напоминает то, как он со смертельной неохотой все же спешил в старших классах на нелюбимый первый урок. А звонок уже прозвенел минут 5 назад, и он все знает заранее, знает, что скажет учительница, знает, что он сам скажет. Это было скучно. Его постыривший институт на ненужные лекции, ему тоже было скучно идти и подниматься по лестнице в аудитории. Особенно утром. И как же радостно было по тем же ступенькам убегать из школы или из института. Миша вспомнила это, подумал про Леню, как про нелюбимую учительницу, а про Валентину, как про любимую. Тут еще он вспомнил, что как ни крути, а он директор этой школы, и бояться учителей теперь просто смешно. Миша усмехнулся этой мысли. Валентина была на месте, Леня, как Миша и знал, сидел под дверью его кабинета. Сильно и вкусно пахнуло кофе. Это было самое первое приятное ощущение за все утро. «Леня, Леня, не сразу!» Вместо приветствия издалека почти закричал Миша, подняв руки и как бы прикрываясь. «Доброе утро, Валя! Кофе сейчас — это то, что может спасти все дело». Миша постарался говорить как можно бодрее. «Кофе, кофе!» «Леня, дорогой, давай ровно через 10 минут!»